Железная логика. Это прямой эфир Вести ФМ, программа «Железная логика», автор и ведущий по-прежнему Сергей Михеев. У микрофона по-прежнему Мария Фролова. Всех приветствуем. Напоминаю, прямая видеотрансляция. Программа идет на нашем канале «Первый о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. Телеграм-канал Сергея Михеева, так называется, Сергей Михеев, почти 220 тысяч подписчиков. И наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Присоединяйтесь, подписывайтесь. Будем всем рады. Сегодня важный для нашей страны юбилей. 10 лет со дня открытия Олимпийских игр в Сочи, которое прошло на стадионе Фишт 7 февраля 2014 года. И, конечно, вспоминается сразу, что когда-то еще, когда Россия получила в 2007 году право проводить у себя зимние Олимпийские игры, для многих это казалось чем-то нереальным, авантюрным провести в субтропиках зимние Олимпийские игры. Сколько было смеха, сколько было критики вообще самой этой идеи. К тому же в горном кластере, так называемом кластере, вообще в горах Сочи, в большинстве мест даже не было проведен газ, не было электричества во многих местах. И как собирались там проводить, строить спортивные объекты, было не до конца понятно. Это был огромный и сложнейший проект, и в итоге все получилось. И Олимпиада стала лучшей в истории для нас, для нашей сборной. Просто напомню некоторые цифры. Наши атлеты тогда завоевали 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. И в целом зимние Олимпийские игры в Сочи Международный Олимпийский комитет признал лучшими в истории. И такую оценку дал председатель координационной комиссии МОК Жан-Клод Кили. И это тот статус, который у нас никто не сможет отобрать. Потому что вот Дмитрий Чернышенко, который был тогда председателем оргкомитета зимних Олимпийских игр в Сочи, он напомнил сегодня о тех допинговых, антидопинговых скандалах, которые сопровождали потом олимпийское, скажем так, наследие. Очень долго пытались у нас отобрать наши награды, но в итоге наша сборная лишилась за прошедшие годы только 2 золотых медалей и 1 серебряной в результате вот этих вот обвинений ВАДА. Но, как заявил Чернышенко, никто не сможет отнять у страны победы и достижения, а мировой спорт все-таки немыслим без России. Мировой спорт без России действительно немыслим, они сами все это прекрасно понимают, но нынешняя там политическая ситуация заставляет их про все эти идеалы спорта забыть, с одной стороны, с другой стороны, они пытаются, так сказать, всеми правдами и неправдами перетаскивать к себе наших спортсменов, а те, которые не хотят перетаскиваться, а таких большинство, им закрыть возможность там развиваться, участвовать в соревнованиях и прочее-прочее. По поводу самой Олимпиады, да, хорошо, так сказать, помню весь этот контекст, который тогда был, да, и по поводу там вот этого скепсиса насчет там Сочи и прочее-прочее. На самом деле вся вот эта вот идея проведения зимней Олимпиады в Сочи, на мой взгляд, была блестящая. Вот, потому что действительно попробовать сочетать зимние горы, как бы, да, зиму, пусть это не лето, конечно, было, да, но все равно, значит, зимние горы, как бы, и море, да, она была такая очень красивая сама по себе идея, да. Другой вопрос, что, конечно, в это надо было вложить массу усилий, средств и все остальное, но вот Россия справилась, и справилась, на мой взгляд, очень неплохо. Вот. Красная Поляна, кстати, я в Красной Поляне бывал еще в советское время, это было просто деревня-деревней. Это вообще ни о чем было. Во-первых, это не совсем та Красная Поляна, которая сейчас, это там рядом поселочек, он и сейчас, собственно, существует. Но это было просто вообще... там были какие-то турбазы, там были там какие-то даже дома отдыха, но это вообще было ни о чем. Очень тяжело добираться, вот, абсолютнейшая деревня, вот, и так представить себе, что здесь можно что-то такое, так сказать, построить достойно Олимпиады, когда-то было очень тяжело. Но в итоге, на мой взгляд, и сама идея и ее реализация оказались действительно блестящими. Да, во-первых, и сам город Сочи преобразился, хотя он весь такой тесный, понятно, что там очень тяжело вообще было вот туда вклинивать и олимпийские объекты, и дороги эти, да, и эстакады, и все остальное, но тем не менее это было сделано, и мне кажется, и для самого города Сочи это было, принесло большую пользу, там, начиная от того, что заработали огромное количество денег, заканчивая тем, что многие транспортные проблемы были решены, потому что Сочи раньше это постоянный транспортный, так сказать, сказать, коллапс. Это тупик, пробка и все остальное. Она сейчас там часто встречается, но раньше было, поверьте, так сказать, еще хуже, причем там гораздо хуже. Вот. А благодаря там Олимпиаде и железнодорожные сообщения, в том числе электрички вот эти местные, удалось наладить, и автомобильные развязки там, и автострады построили. Не идеально, конечно, но гораздо лучше, чем было. А что касается дороги в Красную Поляну и самой Красной Поляне, и вот все там, да, и стадионы, так сказать, которые внизу были построены, и ФИШ, хотя я до сих пор не понимаю смысла этого названия, но тем не менее. Вот. Ну, это гора в Сочи. Ну да, ФИШ, вот, да. Вот, только вот эта самая гора в Сочи, но тем не менее. Вот сначала, так сказать, да вообще, я думал, что это какая-то аббревиатура, но был не в курсе, потом, так сказать, узнал. Вот, сделано все, на мой взгляд, очень здорово. Очень здорово, и вот реализовано было шикарно. Сама по себе Олимпиада, ну, кто помнит и открытие, и закрытие, но они были потрясающе красивыми, на мой взгляд. И вот и открытие Олимпиады, и закрытие, все было очень, так сказать, сделано на высоком, я бы сказал, творческом уровне, вот, с мыслью, да, и при этом красиво, и традиция, так сказать, была учтена, и мода, да, и все, так сказать, было очень так, как сейчас говорят, стильно, и при этом и зрелищные, так сказать, зрелищные все эти соревнования, на мой взгляд, все было очень здорово. Вот, ну и при всем при этом, кстати говоря, что касается вот социального, так сказать, значения этих объектов, действительно, во многих странах мира после проведения Олимпиады многие олимпийские объекты, которые строились к Олимпиаде, они приходят в упадок. Это так, да, и в результате летних Олимпиад, в результате зимних, они приходят в упадок по разным причинам, но это действительно так. Вот у нас, ну, все, кто там в Сочи бывал или в Красной Поляне, прекрасно знают, что вся эта инфраструктура загружена по полной программе, она работает, так сказать, там и проводятся соревнования, и какие-то, так сказать, работают постоянные там и секции, так сказать, и люди туда приезжают, то есть она все время используется. То есть те деньги, которые когда-то были вложены в это строительство, да, они работают и сейчас, вот, и работают, на мой взгляд, очень неплохо. Вообще Сочи, благодаря Олимпиаде, Сочи как вот курорт, у нас курортов-то немного, это понятное дело. Сочи, собственно говоря, как бы, да, до какого-то момента вообще был единственным, да, ну и сейчас он самый такой массовый. Сочи, конечно, на мой взгляд, вообще уровень его как курорта, он там поднялся благодаря Олимпиаде. Вот, так что все здорово. Но в этом смысле я вспоминаю, кстати говоря, и Олимпиаду 80, да, 1980 года, летнюю Олимпиаду в Советском Союзе, в Москве. Вот, она тоже была организована на очень высоком уровне. То есть, вот если мы в этой зимней Олимпиаде, мы как бы приняли эстафету той летней, доказали, что, ну, можем делать качественно, хорошо, если захотим, да, вот, и надолго. Потому что и та Олимпиада была организована очень, так, очень фундаментально, вот, готовились к ней тоже очень серьезно, вот, и все объекты, которые тогда строились, они тоже потом долгие-долгие-долгие годы использовались, а некоторые и до сих пор продолжают использоваться, потому что они в рабочем состоянии находятся. И организация тоже была на высоте, то есть было все очень здорово, и тогда даже самые, так сказать, недоброжелатели из тех, которые приехали в Москву, вынуждены были признать, ну, там не только в Москве проводилась Олимпиада, кто не в курсе, там они там проводились в разных городах Советского Союза, там и в Киеве, и в Ленинграде тогдашнем, и в Таллине, кстати говоря, там регата была. Как раз часть этой самой парусной регаты проводилась в Таллине. Ну и там всякие... В Минске, по-моему, тоже какие-то соревнования проводились. Вот. Но все, кто приезжал в Советский Союз, тогда все они говорили, что Олимпиада на очень высоком уровне. И, кстати, эта планка, вот она задавала тоже в том числе и уровень для тех, кто, значит, организовывал, строил, так сказать, да, реализовывал все, что связано с Сочинской Олимпиадой. Так что я считаю, что это был очень яркий момент, доказывавший, что даже... Несмотря на, в общем, то, что понятно, что ресурсов таких, как в Советском Союзе, у нас нет, мы можем качественно выполнять задачи, если там, условно говоря, там цель поставлена, там инструменты определены, ресурсы выделены, мы вполне на это способны. По поводу медалей и спортсменов, ну, я считаю, что выступление наших спортсменов было блистательным, и даже несмотря на все эти происки ВАДА, да, как вы сказали, в общем-то, при всех их фальсификациях удалось им там всего 3 медали у нас отжать. Вот, и те, я думаю, несправедливо, потому что вся эта вот, мы тогда еще, помню, долго это много обсуждали, вся эта допинговая лихорадка, вся эта вот ерунда, ну, в значительной степени это тоже такая фальшивка, потому что, ну, к сожалению, там уж я не знаю, или не к сожалению, но спорт действительно давно стал шоу-бизнесом, и не мы, как бы, да, в этом виноваты. Вот, это такая тенденция, которая в том числе на Западе была, задавалась. Вот, а поэтому допинг как система, он присутствует в той или иной степени, присутствовал в спорте и присутствует и сейчас. Вот, другой вопрос, что к российской сборной особое внимание, такое это политически мотивированное. Тем не менее, и золотые медали, и серебряные, так сказать, и бронзовые у нас в избытке. Да, и мы сохранили за собой даже первое место в медальном зачете, несмотря на весь этот шум, который по уровню вообще этого шума казалось, что лишат вообще всего, и мы опустимся на самое дно. Да, шума было очень много, а в итоге вот в сухом остатке, на самом деле, да. Им удалось доказать или там отжать там всего 3 медали. Еще тут тоже важный момент с точки зрения организации, вопрос безопасности, потому что ведь были желающие омрачить праздник, испортить, а все прошло гладко. И те, кто был, посещал, да, соревнования, был на Олимпиаде, отмечали, что никто не видел как-то вот полицию, кого-то в военной форме, потому что это все было и подано так, и форма была такая, ну вот эти вот фиолетовые там олимпийские костюмы, что не создавало никакого напряжения. И казалось, что вообще охраны никакой нет. Но, естественно, работа велась и очень серьезная. Ну да, конечно, да. Все прошло без сучка, без задоринки, абсолютно как бы, да, спокойно. Хотя разговоров было много там, да. Разные всякие угрозы перечислялись самого, так сказать, широкого спектра. Ну и плюс, кстати говоря, в том числе даже были такие разговоры, что в Сочи нельзя проводить, потому что вот этот Северный Кавказ тут вот рядом, тогда еще, так сказать, эхо чеченских событий, и войны с сепаратизмом, там оно было достаточно таким громким, да. Опять же, так сказать, вот Грузия, которая все туда, значит, обижалась за Абхазию с Южной Осетии, там 2007 год, значит, война вот эта пятидневная в Южной Осетии, вот смотрите, рядом граница, так сказать, да, и самолеты, и все остальное там. То есть всяких разных разговоров на эту тему действительно было много, но в итоге удалось все сделать просто на высшем уровне, да, потому что действительно ни одного инцидента, который серьезно бы омрачил Олимпиаду, его не случилось там, да, ни с авиасообщением, так сказать, ни с какими-то другими видами транспорта, ни с тем, что происходило на земле, и это, конечно, такое серьезное, было результатом серьезного напряжения сил, но тем не менее, опять же, если вы видите, задача ставится, так сказать, да, и к этому подходит, что называется, так основательно, то это вполне себе можно сделать достойно. Да, нам тут подсказывают, что фишт — это адыгейское, переводится «белая голова». Поэтому вот эта вот гора, это ну, будем знать, на Кавказском хребте, у нее же там как раз белая голова получается. Ну, там у всех белые головы, я так открою по секрету, практически у всех. Вершин, да. Поэтому не просто так, да, это название было взято. Ну, все. А вот еще такой момент. Как вы думаете вообще, Сергей Александрович, можно ли представить такого уровня мероприятие международное, спортивное, что называется, на нашем веку в России? В нынешней ситуации. Да, мы и сами можем себе такое организовать, на самом деле. Или просто... нам уже не нужно оно? Ну, не то чтобы не нужно, нужно. Ну, понимаете, тут такая штука. Летняя Олимпиада в нашей стране была, зимняя Олимпиада в нашей стране была. А вот повторы случаются вообще редко. Мало у кого, знаете, там одна за другой, там, условно говоря, там летние олимпиады, зимние олимпиады. Если вы посмотрите всю историю Олимпийских игр, то вот, но повторение одного и того же места, ну, одной и той же страны, это вообще редкость большая. Поэтому даже если бы вообще у нас не было никаких тут проблем, так сказать, и все было бы, значит, как бы гладко, так сказать, что маловероятно, кстати говоря, но тем не менее, вероятность того, что нам бы доверили, как бы, ну, или мы бы выиграли там право проведения еще одной олимпиады, она не очень высока. Была бы, в принципе, даже без всех вот этих вот политических вещей, да, вот, но, что касается спортивных праздников, да, и вообще того, что связано с спортом, ну, я думаю, что здесь унывать не надо, и надо понимать, что эти праздники мы в том числе делаем для себя, вот, для себя это надо развивать, для себя, так сказать, да, устраивать, и можно праздник сделать и, так сказать, да, без всяких вот таких вот феерий, хотя понятно, что Олимпиада, она к большому, гораздо большему обязывает, больше к этому усилия прикладывается и ресурсов. Ну как, проживем, как бы, ну, кто-то вообще как бы никогда в жизни этих Олимпиад не видел. Там, ну, понимаете, ну не в этом счастье, что называется. Да? Ну, видел ты Олимпиаду, не видел ты Олимпиаду. Вот, ну, что делать-то сказать? Увидел хорошо, не увидел еще лучше. Поэтому тут вопрос в том, что эта самая зимняя Олимпиада, она, еще раз говорю, она показала, что мы можем, если хотим, и ставится задача. А второе, она дала толчок развитию зимних видов спорта. Сегодня, кстати говоря, по-моему, в связи с этой вот юбилеем Олимпиады, сегодня день зимних видов спорта в России. Да, да, отмечается. Зимние виды спорта, это вообще как бы наш конек, что называется, да. Вот их, у нас есть возможности их развивать, у нас есть замечательная, так сказать, школа, у нас есть большой кадровый потенциал, у нас есть там природные все условия для этого, поэтому я говорю, здесь унывать не стоит, надо, так сказать, максимально эти вещи развивать. Кстати говоря, что касается зимних видов спорта, вот те же самые Сочи, там их и в помине не было до тех пор, пока не устроили Олимпиаду. Вот, ну, кто там играл в хоккей, так сказать, в этом Сочи? Там, да, где там играть в хоккей? Вот, кто там, условно говоря, там катался на каких-нибудь там лыжах, да, там, Да даже на горных. Я говорю, вот я бывал там в советское время, даже на горных лыжах там никто не катался. Там это было не развито. В Советском Союзе на горные лыжи это или, значит, Кавказ, Чигет, да, как бы, или Хибины на этом самом, как его... На Кольском полуострове. Вот все. Ни в каком случае никто ни на каких лыжах не катался. Ну, катались немножко, но это было ни о чем. А именно после Олимпиады, да, вот такой мощный толчок развития зимних видов спорта вот в этом регионе был дан. Вот, и появились там и сочинские хоккейные команды, значит, и на лыжах, горных лыжах все туда ездят кататься, так сказать, да. В этой Красной Поляне там не, это самое, не пробьешься, что называется, да, на эти подъемники и прочее, прочее. Вот, кстати говоря, это, значит, свидетельствует о том, что нам надо развивать все эти вещи. Вот. Так что вот этим зимним видом спорта дан был толчок и в стране в целом. Я считаю, что мы должны развивать, да и праздники надо устраивать. Для себя надо, в первую очередь, праздники устраивать, да. Вот. Ну, а другие уж захотят, приедут, посмотрят, не захотят, так сказать. Ну, и ладушки, меньше проблем с ними. Ну, вот как раз первый вице-спикер Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что те игры 2014 года дали огромный толчок для развития детско-юношеского спорта в целом в России. Ну, а зимние виды, конечно, отдельной строкой стоят с нашими фигуристами, с нашими лыжниками. Никто не может сравниться. И хоккеистами, кстати, тоже. Ну, вот не пускают нас, правда, на международные соревнования. Ну вот ничего. Это тоже, кстати говоря, такая интересная вещь. На международные соревнования не пускают, но вот, например, НХЛ, да, это самое... Вот, североамериканская, что называется, хоккейная лига. Вот, вот они вроде как, вроде бы как США и Канада, которые прям вот вообще, они-то, ну, такие, так сказать, борцы с Россией, что это самое. Но, значит, российские хоккеисты как бы там играют. Почему? Потому что им нужны звезды. Потому что им нужны, так сказать, талантливые люди. Потому что они делают этот хоккей и так далее. И здесь они спокойно себе, как бы, здесь вот пою, здесь не пою. Казалось бы, но если ты принципиальный человек, ну, значит, надо все перекрыть. Не, у них все нормально, как бы, да. Они и ВАДУ, между прочим, не пускают ни в свой хоккей, так сказать, ни в свой бейсбол, ни в свой баскетбол. Вообще, в Соединенных Штатах Америки никакая ВАДА не работает. А вообще просто они их посылают, значит, лесом, как бы, по всем видам, по всем собственным видам спорта. Она, ВАДА вообще не допущена ни в какие американские, так сказать, национальные ассоциации видов спорта, как бы их там нету. Вот, потому что им нафиг это не нужно, вся вот эта вот возня. Вот где она политически там это важно, там да. Вот, а когда им нужны эти хоккейные звезды, как бы они там играют, десятки наших хоккеистов играют и сейчас играют в национальной хоккейной лиге. Вот, и американцы делают вид, что все нормально, они этого не замечают. Ну, там бизнес, да. Там да, они, потому что, они потому, что, да, потому что шоу-бизнес, потому что деньги, потому что это и все такое прочее. Ну вот, сейчас давайте к другим перейдем темам, но просто общая атмосфера все равно вот сегодня такая, что представить какое-то такое, да, мероприятие сейчас, к сожалению, невозможно, пусть даже не Олимпиада, но что-то такое международное. В России продолжают придумывать в Европе, как отобрать у нас деньги. Точнее, не у нас, а вот которые заблокированы в Евросоюзе, и не только. Как там Бендер, сколько знал честных способов отъема много, денег? Я не помню, сколько точно, 300-400, да, способов, да. Честного, а сравнительно, да, там честных способов отъема денег у граждан. И, ну вот, собственно, они тоже пытаются там, похоже, соревноваться с великим комбинатором. Депутат от Литвы Юозас Олекас в письме к Еврокомиссии предложил ввести военный налог на торговлю с Россией, чтобы побудить свои же западные компании, наконец, прекратить сотрудничество с Россией. Он написал в своем письме в Еврокомиссию, что в российский бюджет ежегодно от торговли со странами G7 и Европой поступает около 200 миллиардов долларов. И поскольку никак невозможно ввести полное эмбарго на торговлю с Россией, на любые товары и услуги, которые приобретаются у России, то нужно хотя бы облагать дополнительным налогом. Вот это вот торговые маршруты, скажем так, между Европой и Россией, и полученные таким образом средства, конечно же, направить на восстановление Украины. Вот такое новое предложение. Да, про Олимпиаду, конечно, интереснее, да. А вот эти вот все вот эти лабусы, как бы, да, все они там выдумывают какие-то предложения и прочее, прочее. Ну, дело в том, что если торговля это продолжается, значит, это кому-то выгодно в Европе. И я думаю, что вот этих всех прибалтийских депутатов, что называется, забыли спросить. Вот да, вот он там обратил внимание, давайте обложим так, давайте обложим сяк. Они все ищут там, так сказать, где взять деньги для этой самой Украины. Но проблема в том, что украинская история все равно будет заканчиваться. Никакие деньги, так сказать, да, ее в этом смысле не спасут. А я думаю, что-то многие вещи, связанные с торговлей, они все все равно потихоньку перевесят. И сколько бы там они тоже не плясали, все эти депутаты прибалтийские и прочее-прочее, ничего не будет. Да, это первое. Второе, что касается там этой самой облаганием дополнительным налогом, но это станет, значит, станет, так сказать, учитываться в ценообразовании. Вот, собственно, и все. Цена, значит, вырастет, да. При всем при этом все равно покупать будут, потому что даже при выросшей цене, так сказать, да, там, то есть вот этот вот вопрос выгоды, да, он все равно будет оставаться. Потому что не было бы выгодно, не покупали бы они ни российский газ, так сказать, ни российскую нефть, ни еще там что-то. Вот. А раз они даже пытаются обходить эти вторичные, даже американские санкции, значит, выгода такая и есть. Поэтому предложений там будет много, что называется, вот, ну, а вот реальность, она может от этих предложений отличаться. Вот в июне там выборы в Европарламент, кстати говоря, я не исключаю, мы уже про это говорили, не исключаю, что там будут перемены в этом Европарламенте, об этом просто Орбан говорил, да, он говорил, что вот сейчас в июне будут выборы в этот самый Европарламент, что посмотрим там, кто туда придет, как там поменяется ситуация. Ну, понятно, что условные там депутаты там от поляков там и прибалтов, они какими были, такими останутся, но вот что касается, значит, депутатов от, это самое, от стран старой Европы, да, там могут быть перемены. Там могут быть перемены, и это может повлиять на те мнения, так сказать, там, декларации, резолюции, которые Европарламент будет выносить, а от этого, в том числе, зависит решение Еврокомиссии. Вот, кстати, Орбана склонили к тому, чтобы он, значит, не блокировал выделение 50 миллиардов евро помощи, значит, до 35-го года. Вот на этот период этой самой, как его, или до 27-го, я забыл уже, это самое, этой, как его, Украине, вот, он посчитал себя обманутым, потому что там какие-то условия, так сказать, которые ему там обещали, оказались невыполненными, и взял и заблокировал вступление Швеции в НАТО. Вот. Так что там вообще эта история, как бы, да, так сказать, она будет развиваться, и пока все на самом деле катится не в пользу Украины. То есть она, эта история начинает дико, так сказать, грузить, и Европу в том числе. У нас по плану новости, и продолжим. Железная логика. Продолжаем программу. В студии автор и ведущий «Железной логики» Сергей Михеев. У микрофона Мария Фролова. Видеотрансляция программы идет на нашем канале «Первый о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. Сейчас до перерыва говорили об отъеме денег в пользу Украины, о желаемом отъеме европейцами денег в пользу Украины. А денег нужно действительно очень много. И не только для там, страны, как они говорят, для восстановления страны, но и для ее граждан, которые живут в Европе в статусе беженцев. Стало известно, что свыше 70% украинцев в Германии отказываются работать из-за высоких пособий. Проблема в том, что в разных странах есть разный уровень пособий, которые платятся украинцам, которые живут в статусе беженцев. И в Германии они действительно самые высокие. Ну, просто для сравнения, взрослый украинец получает в Германии 563 евро. Это, ну, если на рубли, конечно, не очень корректно переводить 55 тысяч рублей, но потому что все-таки они живут не в рублях, а в евро и тратят в евро. Но кроме этого пособия покрываются расходы на жилье и некие дополнительные расходы. На взрослого, на детей тоже, соответственно. Пособие до там, 471 евро на каждого ребенка. Ну, немало. Вот для сравнения, Чехия, украинские беженцы получают 200 евро первые 5 месяцев, а через 5 месяцев 130. Там 563, тут 200 евро. И вот, получается, это издание «Бильд» озаботилось, пишет, что для сравнения, в Дании уже нашли работу 78% украинских беженцев, в Чехии работают 66%, в Польше 65%, ну, примерно такие же цифры в Швеции, Великобритании, Нидерландах. А в Германии беженцев с Украины работают только 25%. А что напрягаться-то? Зачем? Если, так сказать, глупые немцы платят деньги. Но это вообще проблема Европы. Вот почему огромное количество мигрантов из стран Азии и Африки стремятся в Европу. Ну, потому что реально туда можно приехать и ни хрена не делать. Потом, значит, слегка там оклематься и начать там понты колотить, рассказывая, взбиваясь там в диаспоры, так сказать, во всякие разные там организации непонятные. И потом, сидя, значит, это, вдоль улиц там, значит, на корточках, что называется, толпами там, или в лучшем случае они кофеек попивают, там, держат какие-нибудь лавочки свои, там, да, торгуют, и все, и больше ничего не делают. Вот, а зачем делать, если, как бы, да, глупая Европа платит такое количество денег? Вот, это же проблема с теми же, говорю, мигрантами из других стран. Это еще на Украине там относительно, там хоть какой-то уровень жизни есть, а люди приезжают там, условно, из стран Африки, где там они просто там помирали с голоду, а, например, в Германию приехали, им там по 500 евро на нас там суют, ну, конечно, они будут ломиться туда, елки-палки, и через Средиземное море, и вообще через все. Вот, значит, это же просто какой-то райский сад, где можно ни хрена не делать, так сказать, просто вот лежишь, изображаешь из себя несчастного, а тебе там 15 по 500 этих самых евро на нас падает, там и все дела. Вот, ну что ж, это испытание для, во-первых, для вообще вся эта миграционная тема, это испытание для европейской системы, потому что очень много денег, конечно, на это надо тратить, огромное количество. Вот, ну а в случае с Украиной и значит, Германии, ну, это еще один вопрос, действительно, вот Бильд задается этим вопросом, это еще один вопрос, да, по поводу того, вообще стоит ли так вот этим украинским вопросом заморачиваться на десятилетие или не стоит, какой в этом смысл, вот, ну, а что касается украинских беженцев, то понятно, что у них там губа не дура, во-первых, среди украинских беженцев довольно много было тех, у кого на самом деле есть деньги, там, помните, когда они туда ехали, там, показывали, на каких машинах они приезжают, там, да, далеко не все немцы на таких машинах ездят, да, вот, и у них есть деньги, на самом деле, да, и они вообще уехали не потому, что им было, так сказать, как-то нечего жрать, так сказать, а просто потому, чтобы сбежать, например, там, вот видите, в Германии они там получают 500 евро, а на Украине не получат пулю, как бы, да, значит, или осколок там на фронте, и все, и привет. Вот что лучше? Ну, лучше там, конечно, они будут тусить, вот, но, а по поводу работы... Ну да, понятно, что чем меньше платят, тем больше стимулов для того, чтобы устраиваться на работу. Вот. И я думаю, что вообще с этой украинской темой, еще раз повторю, эйфория в Европе и Америке, особенно в Европе, уже прошла. Вот уйдут вот эти вот власти, которые сейчас находятся, да, вот, и вообще эта украинская тема будет увядать совершенно неизбежно, потому что денег тратится на это огромное количество, отдача совершенно непонятная, перспективы как бы, ну, абсолютно темные, да, что с этим делать, как, вот, а украинцы эти, они начнут, как и все остальные, сбиваться в некие, так сказать, диаспоры, в какие-то группы, вот, и будут возникать те же проблемы, как и со всеми остальными. Я давно вот говорил, что на самом деле тоже мало кто знает. Украинцы ведь и до этого активно уезжали в Европу, когда была возможность. И в том числе довольно, значит, такие серьезные создавали преступные группировки. Правда, эти преступные группировки в основном, значит, специализировались на рэкете собственных же граждан, вот, а также на всяком разном арабском труде. Да, ну, я имею в виду, в том числе, не только люди, не только, так сказать, какие-то совсем криминальные сферы, типа проституция там или что-то в этом роде, вот, ну, и просто там всякие подпольные фабрики мебели там и все остальное, вот, ну, и плюс контрабанда, да, плюс наркотики, вот, которые особенно растительного происхождения, которые с Украины шли, это самое, в Европу, вот, они и раньше там были, а сейчас их станет еще больше. Вот, это совершенно точно. Вот. Ну, и будут своих же домбомбить. Я думаю, что уже бомбят давно, да, уже, так сказать, ходят и собирают с них. Ходят, собирают с них деньги, вот, не без этого. Ну, а что они хотели, европейцы? Ну, то раз уж вы такие, как бы, конечно, ну, и, соответственно, будет у вас проблема. С другой стороны, вот просто вся эта статистика, она может лечь в основу требований выслать насильно, там, например, всех мужчин там, призывного возраста на Украину. Но я думаю, что это практически невозможно. Да? Получив статус беженца по европейским законам, ну вот, чтобы тебя выслали, это надо там как-то очень сильно хулиганить. Ну, вот, они поэтому... получают статус защиты, да. Да, они, никто не будет ради них, никто не будет этого делать, потому что дальше, когда станет вопрос, так сказать, тогда и со всеми остальными тоже. Хотя, наверное, Европе рано или поздно придется со всеми этими миграционными вопросами разбираться жестче, или они ее просто сожрут, и все. Угу. Ну вот вы говорите, что устали европейцы, в том числе от этих вливаний, средств, помощи бесконечных, но власти все равно не сдаются. И вот говорили уже и вчера тоже о заявлениях Шарля Мишеля на пленарной сессии вот, Европарламента, пытался вспомнить, где это происходит. Все. Тут еще просто дополнительное там, его возмущение. Он возмущался предложениями левых сил, которые вызывают высказывают сомнения в необходимости дальнейших поставок оружия, денег Украине. И он сказал, что это назвал это вообще моральным долгом Европы, обязанностью каждого европейца перед будущими поколениями и инвестиции в безопасность ЕС, все эти средства. И говорит, что если Украина перестанет получать нашу помощь, то ей придется защищаться водяными пистолетами или громкими речами. Вот многие СМИ вынесли это в заголовки, но, в общем, водяные пистолеты, да. Ну и что? Ну и что? Нам-то что с этого, да? Вот какой, какая им разница до этого? Это, я говорю, это стало вот просто вот напоминать реально худшие образцы там позднесоветской пропаганды. Там, типа, почему надо вот там типа впахивать? Ну как? Будущие поколения, как бы ради коммунизма, который то ли будет, то ли не будет, так сказать. А если и будет, то хрен знает когда. Вот явно как бы очень не скоро. Ну надо это самое, надо вот впахивать ради этого. Так же и это. Но здесь даже смешнее, чем коммунизм. Потому что коммунизм как бы действительно... в своем роде, как бы, да, такая будоражащая идея. Все там, значит, все братья и сестры, как бы, все очень хорошо, вот, и ты получаешь ровно то, чего хочешь, так сказать, да, от каждого по потребностям, от каждого по способностям. А вот это вот, типа, надо обязательно, значит, вкладывать, значит, в Украину, потому что это долг перед будущими поколениями, это же какая-то бредятина какая-то, по сравнению с которой даже коммунизм выглядит вполне рационально идеей. Не, ну, красиво, так патетично звучит. Да, фуфло это полное, если честно, мне кажется, для большинства людей, там, этих обывателей в Европе, это вообще ни о чем. То есть это действует, может подействовать, знаете, вот, ну, условно говоря, на обиженных, на Россию, там, условно, там, каких-то поляков, прибалтов, да, каких-то чехов, которые там все время там вспоминают что-то. Вот, и то, все их обиды-то, они там же за уши притянутые. Вот, а что касается всех остальных, совершенно, совершенно, мне кажется, это вообще такая неработающая риторика. И я думаю, что просто еще вот, ну, пройдет какой-то электоральный цикл, как бы, и мы это все равно увидим. Потому что, ну, оно не убеждает. Не убеждает. Опять же, сколько это надо? То есть всю жизнь, что ли, пахать? То есть они предлагают условному там немецкому бюргеру или там французу какому-нибудь там, да, пахать всю жизнь на то, чтобы на Украине там что-то происходило. Я думаю, что это все равно, это все, у всего есть свой ресурс. Вот уже видно, как этот ресурс начинает истощаться. Ведь откуда берутся вот эти пафосные призывы, вот такие вот, да, и вот такое добавление эмоций и прочее-прочее? Они берутся оттуда, что это означает, что усталость нарастает. Вот когда усталость нарастает, вот, нужна дополнительная эмоция. Надо вот, так сказать, ну, вы что ты, алло, там, просыпайся, так сказать, ты что, Украина в опасности, там, вперед, она же будет там водяными пистолетами защищаться. Но и это тоже, вот, на мой взгляд, технологически слабый шаг. Почему? Потому что все равно это никак напрямую не увязывается с личными проблемами конкретного человека. Вот просто не увязывается, и все. А вот тогда они начинают говорить, что вот завтра Россия нападет на тебя, вот, нападет на эту самую, на Европу. Но это, вот на старую Европу, мне кажется, это действует очень слабо. Вот, то есть это так вот, давайте воевать с русскими. Да ну ее нафиг. У нас пауза. Вести ФМ. Ну и сюда же вот его заявление, что он шокирован перспективой того, что Крым и Луганск останутся частью российской территории. И Байден там говорил тоже, что часики тикают, что отсутствие новой помощи для Украины — это вот опасно, оружие становится все меньше. И вот эти вот все заявления, ну, он шокирован перспективой, да, тоже того, что Луганск останется в России и Крым. А европейцам-то с этого что? Да, это жвачка. То есть оно не работает. Оно видно, что оно вот, вот оно уже, так сказать, на грани истощение ресурса. Опять же, говорю, там вовсе речь не идет о какой-то любви к России или прочее-прочее, просто надоедает. И просто непонятно, зачем это делать. Просто, так сказать, для чего, как бы, куда. Это от них очень далеко, в общем дело. Где там это, так сказать? Они всю жизнь думали, что Украина — это Россия. Вот вообще никогда об этом недавно только услышали, поняли. Им там что-то такое вот забомбасили. Да, вот они на какое-то время, может быть, и встрепенулись, а вообще-то, ну, надоедает. Например, вот те же самые фермеры во Франции, они открыто говорят, что главное наша проблема – это самые товары с Украины. Они не говорят там ни про Путина, ни про Россию, ни про что. Они говорят там, что вот главная проблема – это дешевые товары с Украины. Вот и все. А дешевые, а их как раз и призывают. Им говорят, нет, надо затянуть пояса, ничего-ничего, надо терпеть, потому что Украине ведь очень нужно там, что нужно, что это за Украина. И я думаю, что это вот довольно слабые все эти вещи, они свой ресурс будут вырабатывать, и это видно уже сейчас. Вот. Ну вот эти еще вот там, они покудахчут, следующим уже будет вообще тяжелее этим всем заниматься. Ну и продолжают, да, СМИ как раз писать. Вот «Нью-Йорк Таймс» написал статью, что Киеву, вероятно, придется согласиться на договоренности о нейтральном статусе, на признание вот этих территорий российскими, без новой американской помощи. Ну, опять же, вот все в ту сторону. Да. Ну да, или тут нужен какой-то ужасный ужас такой должен случиться, да, так сказать, да, чтобы как-то встрепенуться. А они умеют. Вот, не, ну они умеют, но вы знаете, тут тоже есть и от этого есть усталость. Там, если условная Буча, там вот эта инсценировка в Буче как-то еще сработала, вот там, причем постановочная часть была совершенно очевидной, то вот даже если сейчас что-то подобное повторится, оно уже так не сработает. Но это просто вот закон, так сказать, политтехнологии, там, да, законы информационной политики, оно так вот не сработает уже. Ну, просто не сработает, и все. Потому что, как бы, да, ну, это их не трогает. Это им неинтересно, вот и все. Когда им начинает там условный Трамп какой-нибудь в Америке там говорить, что ваши бабки уходят вот туда, куда вообще мы даже не знаем, где это и что это там, да, это вот работает лучше. И чем дальше, тем будет еще лучше работать. То есть это долго и невозможно, это самое, такие вещи поддерживать. Тут нужен или А, значит, выгода, или Б, страх, или В, ну, то есть страх, если личная какая-то связь с событиями, или вы очень сильное идейное убеждение. А идейного убеждения нету, потому что почва, так сказать, очень такая слабенькая, если честно, да, у большинства, по крайней мере, ну, обывателей, да, значит, страх, ну, вот они пытаются сейчас нагнать страху, что вот там, условно, там, Россия там нападет в следующем году, но это очевидно, что она не нападет в следующем году, и вообще, мне кажется, у нас и нету ни намерений, ни, откровенно говоря, ресурсов нападать, да, для того, чтобы там, условно говоря, там, волной прокатиться до Ла-Манша, но это можно, не знаю, там, на всяких, так сказать, вот таких вот душеподъемных, так сказать, духоподъемных там этих самых шоу, как бы говорить. Но на самом деле у нас таких сил нету, просто нету, и все. Вот. А выгоды тоже никакой нет, сплошные убытки. Поэтому эти вещи, никуда вы их не денете, они будут работать против Украины. Вот 100% абсолютно, про это сейчас уже видно. Я говорю, Украина вообще это все, это уходящая натура. Вот это странно, конечно, может быть, звучит, но в общем и целом, как бы, эту историю они уже проиграли. Вопрос только в том, насколько, как бы, это вот растянется тоже, мучение это растянется, так сказать, во времени. Ну, еще плюс интервью Путина. Тут уже пишут Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, что якобы завтра оно будет опубликовано. Посмотрим, подождем. Тоже. Да, может оказаться оказать воздействие, но хотя тоже я бы здесь таких тоже, вот, знаете, ажиотажа этого бы особо не нагнетал, потому что это будет интересно, это окажет влияние, но это влияние не будет, знаете, таким, так сказать, определяющим и, значит, все меняющим, все решающим. Но я надеюсь, что это будет, иметь воздействие, потому что, еще раз повторюсь, мы с этого начинали, это случай донести позицию нашей страны и президента российского напрямую до огромных масс западных обывателей. Потому что, я вас уверяю, его посмотрят в Америке, если они сделают, его посмотрят все. Как бы его посмотрят все, кто вообще немножко интересуется политикой. И те, кто за, как бы, и те, кто против, и те, кто с республиканцами, и те, кто с демократами, и те, кто, так сказать, ненавидит Россию, и те, кто относится к ней, так сказать, нейтрально. И его посмотрят и в Европе огромное количество людей, я вас уверяю. И в Европе его тоже посмотрят. Да, и, конечно, в этом смысле это будет интересно. Если, конечно, Такера в последний момент не сломают, или не сломают этого Илона Маска, заставят там порезать или там перестоять местами или вообще заблокировать. А вот, кстати, появилось уже даже время у него на сайте Такера, в его аккаунте в этой соцсети, X, да, бывший Twitter, есть время 18:00 по Вашингтону завтра, это 2 часа ночи по Москве, так что вот вроде как все действительно официально завтра появится. Ну и пусть все появятся, так сказать, да, мы тоже это, значит, с удовольствием обсудим, вот, и я думаю, что это правильный шаг, и это будет интересно. Вот, единственное, что я говорю, не надо от этого ждать, так сказать, каких-то взрывных эффектов, но это в любом случае будет интересно, и какое-то влияние на процесс это откажет, да, потому что отбрехаться будет довольно сложно, потому что, еще раз говорю, вот, вся эта жвачка, так сказать, какая-то маразматическая, которую там Байден жует, и его окружение, которое постоянно включает дурака, да, конечно, Путин их перебьет вообще без проблем. Mm-hmm. Без проблем, и вся эта вот там условные Боррелли, Шарли Мишели, Фондерляйны и прочее, это вообще ни о чем. Я говорю, они как не живые. Вот у них есть проблема, это вот выгорание внутреннее. Вот как в свое время выгорела идея в Советском Союзе поздним, так вот, на мой взгляд, уже несколько, пару десятков лет, и это парадоксально случилось именно после победы, условно говоря, в Холодной войне. Ну, явное выгорание, внутреннее выгорание западного проекта с точки зрения ценностей, идеологии, все, выгорание. Они не живые, вот на них смотришь, они как бегают вот там вот как рыбы какие-то, да, вот, так сказать, что-то рот открывают, как бы, на каком-то совершенно нечеловеческом языке произносят какие-то неинтересные заклинания, так сказать, и даже все то, что здесь вот они называют официальной, так сказать, путинской пропагандой, там, в разы аргументирование интереснее и ярче, чем то, что вот они изрекают, там, условная, там, вот, байденовская администрация или какие-нибудь все эти европейские хрены, вот, и вместе со своими, так сказать, подругами, да, то просто, это просто тоска, вот просто нереальная тоска, и в любом случае, конечно, Путин на этом фоне будет выглядеть выгоднее, это 100%. Так, у нас пару минут остается. Ну, давайте еще одну новость сейчас коротко тогда прокомментируем. Тут Центробанк опубликовал результаты своего исследования, согласно которому, получается, каждый 10-й россиянин за прошлый год пострадал от киберпреступников. Вы часто говорите о негодяях. Да, негодяи. В интернете, да. Мерзавцы. Мерзавцы. И, как сообщается, сами пострадавшие в большинстве случаев сами сообщали мошенникам данные своей карты, коды из СМС, и сами же переводили им деньги. Ну, опять же, тут два вопроса моих любимых. Да. Первое. Вот это вот не надо, значит, не надо никакой эйфории по поводу цифровых технологий, новых возможностей и прочее-прочее. Любые технологии несут за собой какие-то издержки, риски, так сказать, и проблемы. Любые. Не бывает никаких таких вот себе технологий, да, которые, особенно вот, которые касаются социальной среды, которые бы, значит, не несли никаких рисков, а уж тем более, что касается криминала, то криминал быстрее всех ориентируется в пространстве, да, приспосабливается и начинает, так сказать, людям наносить вред с помощью этих вещей. Это же очень удобно. Представьте, раньше там условный карманник должен был залезть в карман, так сказать, а условный домушник должен был, так сказать, там, взломать там, дверь или там, в форточку залезть. Да. Это же гораздо, гораздо опаснее и вообще требует гораздо большего сноровки, чем, условно говоря, разводить там, бедных пенсионеров по телефону. Надо сказать, что цифровые технологии создали для преступников замечательную среду. То есть можно у себя на диване невероятно сидеть? Комфортно. Можно не только на диване, можно даже находиться за пределами страны. А так, кстати, в большинстве да, случаев и никто никогда вас не поймает. Вообще никогда. Просто никогда. Это к вопросу о очаровании технологий. А второе, ну, слушайте, государство должно этим заняться. Должно этим заняться, обезопасить своих граждан. А так вот ситуация, когда типа, ну, вот вы сами же сказали, ну, вот вы сами же. Ну, извините, вы создали и продвинули такую технологическую среду, которая сделала это возможным. Значит, вы должны позаботиться о ее максимальной безопасности. Это касается и банков, и государства, и всех остальных. Сергей Михеев, программа «Железная логика». Всех благодарим за внимание. «Железная логика».